Винный червяк. Лю из Чаншаня имел жирное тело и до страсти любил пить. Бывало, сидит один и наливает. Глядь, кончен целый жбан. Из 300 му земли, лежащей у самого города, он почти половину засевал просом шу. Примечание. Му. Мера площади. 0,61 тысячная гектара. Засевал просом шу, то есть тем просом, из которого гонят водку. Конец примечания. Однако семья была богатая, позволяла себе решительно все, и его пьянство ее не стесняло. Какой-то инородец Хэшан увидел его и сказал, что в его теле сидит необыкновенная болезнь. Лю сказал на это, что никакой болезни нет. «Когда вы пьете, то ведь часто не пьянеете, не так ли?» «Да, бывает». «Так вот это винный червяк». Лю остолбенел и стал просить монаха излечить его. «Это легко», — сказал тот. Лю спросил, какое тут потребуется лекарство, но монах сказал, что лекарство не нужно, и лишь велел ему лечь ничком на солнце, связал ему руки и ноги и на расстоянии приблизительно полуфута от головы поставил сосуд с отличным вином. Едва прошло несколько минут, как Лю стало палить жажда и желание выпить. Аромат вина входил в нос, алчный огонь жег внутренности, а он лежал и мучился тем, что не может выпить. Вдруг он ощутил в глотке внезапно появившееся щекотанье. Он рыгнул, и вышла какая-то тварь, так прямо и свалившаяся в вино. Развязали ему путы, смотрят. Красное мясо длиною дюймов 3 вьется, движется, словно гуляющая в воде рыба. И рот, и глаза — все есть, как полагается, полностью. Лю, пораженный зрелищем, бросился благодарить монаха и предложил ему денег, но тот не брал, а просил лишь отдать ему червяка. «А что же вы будете с ним делать?» «Это, видите ли, живая суть вина. Набрать полный жбан воды, ввести туда червя, помешать, и получится чудеснейшее вино». Лю попробовал. И в самом деле так и есть. С этой поры Лю возненавидел вино как своего врага. Тело стало худеть, да и дом с каждым днем все нищал и нищал. Так что впоследствии не на что было ни пить, ни есть.